Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы совершаем память святых праотец, всех святых Ветхого Завета. В следующее воскресенье – неделя святых отец, то есть тех, кто входит в родословную Спасителя нашего. Что мы можем сказать о всех ветхозаветных святых? Самое главное, то, о чем говорит апостол Павел в своем послании к евреям, это облако свидетелей Божьих, которые до того, как Христос явился в мир, не зная еще Христа, жизнь свою положили ради грядущего Мессии, были устремлены всецело к Его ожиданию. И они дают нам образ того, как мы, христиане, должны жить, мы, знающие Христа. Если мы христиане, если мы слышали слова Спасителя «И знаю моих, и мои знают меня, как знает меня Отец, и я знаю Отца». Если бы не было этих людей, то не было бы и нас здесь, потому что пришествие Христа в мир зависит от способности рода человеческого принять эту тайну. Именно ветхозаветная святость дала пречистую Деву Марию, которая была способна принять Бога Духа Святаго совершенную святостью, совершенную чистотою и совершенную любовью. Она плод всей ветхозаветной святости. И этот праздник одновременно говорит нам сегодня о том отвержении Христа, которое произошло в богоизбранном народе. Притча, которую мы слышали сегодня, о званых на пир, читается за 2 недели до Рождества Христова, чтобы показать нам, напомнить нам пророческое слово – о том, что произойдет с богоизбранным народом. Вся история, весь смысл жизни этого богоизбранного народа был в ожидании Христа Мессии. А когда пришел Спаситель, они отвергли Его и предали Его смерти. Как же это могло произойти? В сегодняшней притче Христос не говорит ни о каких особых преступлениях, ни о каких страшных грехах этого народа. Он говорит только о том, что люди предпочли свое земное, естественное, понятное, как будто бы всем, предпочли самому главному. Один из приглашенных на пир поле купил, ему нужно потрудиться. Другой 5 волов приобрел, нужно испытать их. У третьего вообще радость, любовь у него, он в брак вступил. Ему не нужно уже ничего другого, не нужно никакой другой радости. Одно единственное показывает Христос. Это когда люди ограничивают себя только земной жизнью, земным трудом, земным творчеством, земной радостью, земною любовью. Что из этого проистекает? Из этого проистекает вся тайна беззакония, о которой нам часто приходится говорить, тайна числа 666. Ибо в 6 дней Господь сотворил мир как совершенный, о котором сам Он сказал, что все сотворенное добро зело. И поля сами по себе прекрасны, и труд всякий замечателен, и брак – это чудо, где любовь. Но число 6 – это совершенство без Бога. Оно не достигает это совершенство еще своей полноты, пока не наступит 7-й день. День благословения Богом, когда Бог почиет от трудов своих и все сотворенное им освящает. И поэтому, когда человечество будет искать этого самосовершенства тройного в личности ли, в обществе ли, в самой ли церкви, будет раскрываться тайна беззакония. Об этом задумаемся сегодня, на это обратим внимание особенное, Сейчас, когда многие в панике по поводу штрих-кодов, ИНН и так далее, что вот уже все. И не видим мы совершенно сами, что такое число это 666 и как мы участвуем сами в его написании. Число 666, как любое другое число. Число человеческое и святое число. Такое же, как любое число. Страница 666 Библии, она такая же святая, как страница 777. Все заключается в смысле, в содержании этого числа. Когда оно наполняется именно тем содержанием, о котором говорит сегодня Евангелие, тогда и совершается беззаконие. Жизнь без Бога, она, естественно, становится подвластной смерти, потому что лишена связи с источником жизни, и она подвластна всякому греху, потому что человек становится уже под властью не Бога, а врага Божия, сатаны. И все грехи, все то беззаконие, которое мы наблюдаем сегодня в мире, уже расцветающее в полноте, имеет причиной именно это, то, что сказано в сегодняшней притче. В жизни каждого человека и в жизни каждого народа и всего человечества эта закономерность неумолимо, неизбежно раскрывается. Вначале Бог становится не главным для человека, затем наступает атеизм, безбожие. А атеизм переходит в сатанизм, потому что не может человек удержаться просто на своем естественном добре. Нет у него для этого сил. Не может быть в человеке ничего того, что не отдано Богу до конца. Не может быть такой любви, которая частью нашего существа, краешком ума, половиною сердца, ко Господу обращена, потому что Господь всего себя нам отдает. И таких отношений ответных ищет Он от нас. Вот тайна числа 666, тайна беззакония, тайна тех ужасов, которые происходят в мире. И обратим с вами внимание сегодня на то, что дальше Господь говорит в притче. Он говорит о том, что посылает господин пира своего слугу, чтобы он звал других людей на это торжество. Как сказано, и хромых, и увечных, и слепых. А тех, которые отвергли это приглашение, он предает суровым казням, и град их зажжет, как сказано в другом Евангелии. Эти слова становятся понятными именно в свете того, что означает отказ прийти к Богу человека, когда он, получивший от Бога все, все дары, считает, что он сам это все, это ему принадлежит, и он обойдется без всего. Здесь раскрытие всех беззаконий грядущих. И, соответственно, те наказания, которые следуют вначале богоотступническому народу израильскому, богоизбранному и богоотступническому народу. Это происходит со всяким другим народом, это происходит с нашим народом, как это мы хорошо все знаем. Ни по какой другой причине это не совершается, кроме того, что говорит нам сегодняшнее Слово Божие. И святые отцы говорят о долготерпении Божьем. Они говорят о том, что град их зажжет. Это пророчество о разрушении Иерусалима, которое произошло ровно через 40 лет после крестной смерти Спасителя, когда императоры Веспасиан и Тит один за другим приступили к Иерусалиму, не оставили камня на камне от этого города и даже распахали в назидание его всем потомкам, спалили этот город дотла. Это произошло только через 40 лет. После крестной смерти Спасителя. И святые отцы говорят, что подобно тому, как Господь 40 дней постился, прежде чем выйти на служение роду человеческому, Он после крестной смерти Своей, после воскресения, после дарования человечеству новой жизни, 40 лет ждал и терпел, не покается ли этот избранный им народ, не обратится ли к нему, и не дождавшись, предал их город уничтожению. Почему в Евангелии сказано, что послал Господин свои армии, свои войска для того, чтобы разрушить этот город? Разве римская армия была армией Христовой? Конечно, она была армией Христовой, точно так же, как и армии Вавилона, Ассирии, Египта, которые в свои исторические эпохи были посланы Господом, чтобы вразумить этот народ, чтобы привести его к покаянию, как бич Божий были они в руках Господних. Точно так же мы можем сказать, что все в истории нашего народа было. Татаро-монгольское иго, и смутное время, и коммунистическая диктатура, и теперешнее иго новое, так оно называется, как мы молимся в молитве новым мученикам каждое воскресенье. Иго ужаснейшее паче всякого иного. Оно более страшное, чем все прежние. Оно послано Богом для нас, для того, чтобы мы покаялись в том, что мы, отвергая приглашение Божие к Его радости вечной, участвуем в тайне беззакония, в написании числа 666. Господь приглашает на пир всех хромых, убогих и слепых. Да, конечно, если народ израильский считал себя единственно достойным народом, то все остальные народы и хромые, и слепые, и убогие были. Господь потому и посылает пригласить всех на этот свой божественный пир. И вот на этом пиру мы присутствуем в Церкви Божией. Все мы на самом деле убогие и хромые, и бедные, и слепые, как сказано в Евангелии. И только Господь от того, что мы приходим на пир, дает нам радость новой жизни, благодать Духа Святого, купленную ценою крови Его, чтобы мы узнали, о каком пире идет речь, чтобы мы могли ходить и скакать от радости, как сказано в Писании, о тех, кто вкусили сладости пира Господня. Мы обретаем богатство, которое никто от нас никогда не отнимет. Мы начинаем видеть глубину всех вещей, всего, что совершается в мире, в истории, в судьбе каждого человека. А далее мы видим, что господин пира обходит пришедших к нему и вдруг видит среди них одного человека, одетого не в брачную одежду. Он говорит: «Друг, как ты сюда попал? Почему ты пришел сюда не в брачной одежде?» Что такое эта брачная одежда? Мы знаем, апостол сегодня говорит: «Облекитесь в смирение, в кротость, в смиренномудрие, в долготерпение, в милосердие, а более всего стяжите любовь, которая есть печать совершенства». Это наша брачная одежда. Преподобный Макарий Великий говорит, что это благодать Духа Святого. И кто не облечен в эту одежду пресветлую, тот не может присутствовать на пиру вечной радости Христовой. «Друг, для чего ты здесь?» – спрашивает Христос этого человека, называет его другом. «А почему он другом его называет?» – спрашивают святые отцы. «Потому что он хочет показать, как высоко он ценит достоинство человека. Он называет его другом, чтобы показать, что всякий человек, какой бы он ни был его друг, и он говорит: вы, друзья мои, если вы исполняете то, что я вам говорю». На Тайной вечере говорит он это апостолам, своим ученикам, всем нам. А этот человек не исполнял то, что говорит Бог. Почему же его называют другом? Почему же другом называет Христос того, кто будет среди тех, кто не исполнил его повеление, заповеди его? Потому что святые отцы говорят, этот человек, наверное, был крещеный. Ну да, это пророческое слово о всяком крещеном человеке, потому что он уже облечен в благодать, этот крещеный человек, в пресветлую, в пречистую, от Господа дарованную брачную одежду. И он записан в книгу жизни, потому что он крещен. Он среди тех, кто должен быть на пиру Господня. Но Господь называет его другом, кроме того, чтобы он увидел, какой он враг его, что он предал своего Господа. Не Господь отступил от него, а он отступил от Господа. И об этом человеке сказано: «Он же молчал». Этот человек молчал, а что ему было сказать? Что он не мог купить эту одежду брачную, а ему не надо было ее покупать, она уже была приготовлена Спасителем. Та самая одежда, о которой Церковь говорит, как об одежде спасения, златотканной брачной ризе, которую Господь дарует каждому человеку, приходящему к Нему. Много званых, а мало избранных. Все мы званые, все мы крещенные. Каждый раз, когда мы причащаемся пречистых, страшных христовых тайн, мы причащаемся этой самой тайне, о которой говорит сегодня Христос. И, может быть, каждый раз Он кому-то из приступающих к христовым тайнам говорит: «Друг, для чего ты здесь? Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» И, может быть, говорит Он это уже кому-то в последний раз. Он долго терпелив, Он в течение 40 лет ждал покаяния богоотступнического народа. И никто из смертных не может гарантировать, что сегодняшний день не станет решающим для него днем, что не призовет его Господь сегодня к себе, и не станет он пред престолом Божиим, и Господь пред ангелами и святыми спросит его: «Друг, почему ты вошел сюда не в брачной одежде?» Будем дорожить тем, что дает нам Господь, и не откладывать наше подлинное обращение к Нему, наше покаяние. Каждый день может быть решающим, и даже каждый миг жизни, как те два разбойника, которые рядом с тайной спасения были распяты, с Господом рядом, и один из них вошел во тьму вечную, облеченный в одежду греха и позора, в одежду отвержения дара Божия, а другой исповедовал Христа Господом своим и Спасителем и сказал: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем». И в тот же самый миг эта одежда грязная, скверная всей его жизни спала с него, и он был облечен в ризу спасения. Остаются последние дни до встречи с Господом, до Рождества Христова. Остается мало времени, прежде чем Господь призовет нас к себе отсюда. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы покаянием, прощением других людей, состраданием к тем, кто не знает Христа, и потому противостоянием всякой лжи, всякому растлению, которое делает людей из-за этого неспособными познавать истину, готовиться к встрече с Господом нашим. Сделаем то, что от нас зависит, а все остальное Он Сам совершит. Он уготовал нам этот пир для того, чтобы мы были на самом деле Его друзьями, вечной нескончаемой жизни, в радости Царства Его и нашего. Аминь.